Джерому оставалась еще одна остановка, еще один человек, с которым он должен был встретиться перед возвращением домой к своим ночным кошмарам. Дикинг дал ему задание. Единственное задание — найти тех, кто похитил Дженни. Джерому доводилось видеть, как умирают люди. Умирают по-разному. Причем немалая доля из них умерла от его собственных рук. Но это его никогда не беспокоило. Их лица в предсмертной агонии никогда не задерживались в его памяти, но сцены из фильма, который он смотрел в лимузине Дикинга, никак не шли у него из головы. Он потерял сон и аппетит. Он тосковал по ней. Дженни была его любимицей среди дикинговых девушек. Она всегда улыбалась, всегда и во всем старалась видеть хорошее. Пусть даже казалось, что все идет коту под хвост, она в любой ситуации находила что-то хорошее или смешное. Джером потратил на это дело почти 2 недели. Он обращался ко всем своим уличным контактам. Каждый обрывок информации приводил к новому подонку. Но сегодня последним в его списке оказался мелкий сбытчик наркотиков и героинщик по имени Дэрил. Порно-бизнес на убийствах ограждала тесно сплетенная мерзкая паутина. Казалось, никто ничего не знает, а если и знает, то не скажет. Если верить наводке, которую дали Джерому, Дэрил сам не участвовал в производстве таких фильмов, но, возможно, ему стало известно нечто, что может дать Джерому зацепку для дальнейших поисков. Дэрил жил на улице, спал где придется, в любой дыре, где находился приют на ночь. Сегодня он роскошествовал, делил руины полуразрушенного здания в Южном Лос-Анджелесе еще с несколькими бездомными наркоманами. Джерому нужно было только найти его. Он терпеливо ждал, наблюдая за домом с безопасного расстояния. Ему достаточно подробно описали Дэрила, но Джерому казалось, что все эти бродяги на одно лицо. Главное, на что мог рассчитывать Джером, — это рост Дэрила, 192 сантиметра. Поэтому его было трудно не заметить. Лишь в начале второго ночи Джером засек высокую неуклюжую фигуру, которая переходила улицу в направлении разрушенного здания. Джером тут же бросился ему вдогонку. «Дэрил!» Человек остановился и повернулся к Джерому лицом. На нем были грязные лохмотья. Бритая голова покрыта шрамами и струпьями. Он явно не мылся и не брился уже несколько дней. Вид у него был испуганный. «Ты кто?» «Друг!» Человек осмотрел Джерома с ног до головы. Джером оделся попроще, сменив привычный тысячедолларовый костюм на заурядную футболку и синие джинсы, но все равно смотрелся слишком хорошо одетым для этого района города. «Что еще за друг выискался?» — спросил человек, отступая на шаг назад. «Друг, который может тебе помочь!» — сказал Джером, доставая из кармана маленький целлофановый пакетик с коричневым порошком. Он увидел, как глаза бездомного возбужденно загорелись. «Чего надо, мужик?» — спросил он по-прежнему недоверчиво. «Мне надо знать, Дэрил, это ты или не ты? А если я, ты мне его дашь? Зависит от того, скажешь ли ты мне то, что мне нужно узнать». Высокий человек подошел поближе, и Джером заметил, как он слаб. Джером не сомневался, что, если б только захотел, запросто мог бы выбить из него всю нужную информацию. «Ты что, из полиции?» «А я похож на полицейского!» Джерома всегда удивляло, зачем люди задают этот вопрос, как будто полицейский агент под прикрытием так прямо возьмет и скажет: «Да, точно, поймал ты меня, я из полиции!» «В наши дни полицейские могут быть похожи на кого угодно». «Ладно, я не из полиции. Так ты Дэрил или нет?» Человек колебался еще несколько секунд, не отрывая взгляда от пакетика с коричневым порошком. «Да, я Дэрил». «Вот она, сила подкупа», — подумал Джером. «Ладно, теперь можно и поговорить», — сказал он и опять убрал пакетик в карман. Глаза Дэрила затуманились, как у маленького мальчика, у которого отняли леденец. «О чем?» «Кое о чем, что тебе известно». Дэрила снова обуяла подозрительность. «И что же это такое мне известно?» Джером почувствовал в голосе Дэрила нотку враждебности. Требовалось снова его умаслить. «Есть хочешь? Мне бы не помешало перекусить и выпить чашку кофе. Тут за углом есть круглосуточный кафетерий. Может, там поговорим? Я за все плачу». Дэрил секунду колебался, потом кивнул. «Да, перекусить было бы неплохо». Они шли молча. Джером все время держался в двух шагах позади Дэрила. Они дошли до безлюдного кафетерия и сели за столик у дальней стены. Джером заказал кофе и блины, а Дэрил — двойной чизбургер и картошку фри. Джером неторопливо принялся за еду, но Дэрил все проглотил в два счета. «Хочешь еще?» — спросил Джером, как только Дэрил отправил в рот последний кусок чизбургера. Дэрил допил газировку до капли и громко рыгнул. «Нет, спасибо. В самый раз. Так чего ты там хотел знать?» Джером откинулся назад на стуле с нарочито беспечным видом. «Мне нужна информация о некоторых людях». «О людях? Каких таких людях?» «Не очень хороших». Дэрил почесал кустистую бороду, потом кривой нос. «У меня все знакомые попадают в эту категорию», — сказал он, чуть усмехнувшись. «Насколько я слышал, ты не то чтобы знаком с этими людьми, но можешь знать, где мне их найти». Дэрил приподнял брови. «Мужик, выкладывай на чистоту, чего надо». Джером положил обе руки на столик и наклонился вперед. Он подождал, пока Дэрил сделает то же самое. «Ты знаешь, что такое СНАФ?» — прошептал он. Дэрил отшатнулся назад, так что чашка с кофе чуть не свалилась со стола. «Черт тебя подери, мужик! Я так и знал, что с тобой вляпаюсь! Я ничего про это не знаю!» «А я слышал другое!» «Ну, так тебе неправильно сказали. Где ты слышал эту ерунду?» «Неважно где! Важно, что я должен знать все то, что знаешь ты!» «Я ничего не знаю!» Дэрил размахивал руками, но не глядел Джерому в глаза. «Слушай, у нас есть два способа!» Джером секунду помолчал, доставая тот же целлофановый пакетик, который показывал Дэрилу раньше. «Можешь рассказать мне все, что знаешь, и получить вот это!» Дэрил заерзал на стуле. 10. «Точно!» Он никогда в жизни не держал в руках столько героина. Он мог бы даже продать небольшую часть и слегка навариться на этом деле. Дэрил нервно облизал потрескавшиеся губы. «Я в этом не участвую». «А я и не говорил ничего такого. Просто расскажи мне все, что знаешь». Дэрил вспотел. Ему нужно было уколоться. «Люди, которые занимаются этой дрянью, они настоящие подонки. Если они узнают, что я сказал хоть слово, меня прикончат». «Не прикончат, если я первый до них доберусь. Тогда уж тебе не надо будет волноваться на их счет». Дэрил обеими руками напряженно провел по лицу, как будто вытирал рот. «Наверное, второй способ немного более болезненный, да?» «Для тебя — да». Дэрил глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Ладно, но я не знаю ни имен, ни вообще ничего конкретного. Обойдемся без имен. Знаешь, мне уже давно не везет. Дэрил говорил тихим и печальным голосом. «Не каждый день мне удается поесть нормальной еды, которая не была бы чьими-то объедками. Если бы у меня была возможность мыться каждый день, я бы мылся. Но это нелегко, когда у тебя ни гроша в кармане. По большей части мне приходится спать на улице, так что сойдет любое место. Но если удается пристроиться под крышей, это гораздо лучше». Джером внимательно слушал. «Несколько месяцев назад я был под кайфом, да еще и пьяный, и забрел в Гарденс на какую-то заброшенную фабрику или что-то в этом роде». «Гарденс? Это же за городом!» — прервал Джером. «Ну, я много хожу. Это одно из преимуществ бездомной жизни». Дэрил выдавил бледную улыбку. «В конце главного здания еще осталась часть крыши, так что я там и улегся в одной комнате. Меня разбудил мотор, когда подъехала машина. Я понятия не имею, сколько было времени. Думаю, глубокая ночь, потому что было еще совсем темно. В общем, я из любопытства посмотрел в дыру в стене». «И что же ты увидел?» «Как четверо мужиков вытаскивали из большого фургона связанную женщину». «Куда они ее потащили?» «За фабрику, по грунтовой дороге. Меня заело любопытство, так что я пошел за ними. Я и понятия не имел, что там есть подвал, но оказалось, что он там есть. В конце дороги, за тяжелой железной дверью, спрятанной за высокой травой. Я подождал минут 5, а потом пошел за ними». «И что?» «Там было грязно. полно крыс и дерьма и воняло, как в сортире. «Если уж даже Дэрилу место показалось паршивым, — подумал Джером, — каково же там на самом деле? Там у них уже все было приготовлено. Прожекторы и камеры, и всякие прочие штуки. Стены там совсем разваливались, везде дыры, так что легко было наблюдать и незаметно. И что они стали делать? Ну, сначала-то я подумал, что они будут снимать порнушку. Они привязали девчонку к стулу, а она дралась и визжала, и вообще здорово отбивалась. Но они ее все время били. Двое мужиков снимали на камеры, а остальные двое занимались девчонкой. Но это была не порнушка. Голос Дэрила стал тише. Когда они ее избили и изнасиловали, они ее зарезали. Раскромсали, как тыкву на Хэллоуин, и без всяких спецэффектов. В его взгляде было отчуждение, как будто он все еще видел образы той ночи. А потом они все стали ржать, как будто заявились из пивной. Чёртовы извращенцы! — А ты что сделал? — У меня душа ушла в пятки. Но я же понимал, что если хоть скрипну, то меня отправят вдогонку за девчонкой. Так что пока они там прибирали, я потихоньку вернулся на старую фабрику и прятался там до рассвета. Больше я туда никогда не возвращался. — Но ты же помнишь, где она находится? — Еще бы. Хотя и рад бы забыть, — сказал он, медленно кивая. — Давай-ка мы туда съездим. Джером достал двадцатку из бумажника и положил на стол. — Куда туда? — В Гарденс. На ту старую фабрику. — Ты что, мужик, мы не договаривались, что я туда поеду? — Сейчас и договоримся. — Ну, не знаю. Я же тебе сказал все, что знаю. Таков был уговор. Теперь ты мне должен героин. — Если хочешь дозу, покажи, где находится фабрика. — Так нечестно, мужик. Мы так не договаривались. — Я меняю уговор, — твердо сказал Джером. Дэрил знал, что у него нет выбора. Ему позарез нужно было ширнуться. — Ладно, мужик, но если там будут эти уроды, я останусь в машине. Мне только надо узнать, где это. Стояла кромешная тьма. Он приходил в себя очень медленно. В ноющем теле еще чувствовался остаточный эффект от наркотика. Пульсирующая боль пронизывала голову, спускалась вниз по шее и лопаткам, и даже мельчайшее движение причиняло мучение. Он попытался осознать, что с ним случилось и где он находится, но в памяти возникали лишь размытые пятна. Несколько минут он был в полном замешательстве, но затем начали всплывать детали. Он вспомнил, как зашел в магазин, привлекательную продавщицу-блондинку, как выбрал бутылку вина и купил букет роз для Анны. Анна. Он не позвонил ей и не предупредил, что придет домой раньше обычного. Она не будет его ждать. Он вспомнил чье-то темное отражение на оконном стекле в машине, но не успел обернуться, как почувствовал острую боль в шее, а потом все пропало. Щурясь в темноте, он попытался понять, где находится, но все было бессмысленно. Его окружал влажный зловонный воздух. Карлос понятия не имел, сколько пролежал без чувств. Он хотел было посмотреть на часы, но не почувствовал рук. «Эй!» — попытался он крикнуть, но голос был слишком слаб. «Эй!» — попытался он еще раз и услышал, как звук отражается от стен. Он попробовал сесть и почувствовал, как что-то держит его правую щиколотку. Он потянул ногу, стараясь освободиться, но что бы это ни было, оно натянулось и не отпускало ногу. Он пощупал. Цепь. Очень толстая цепь, прикрепленная к железному кольцу на кирпичной стене. Он потянул ее, что было сил, но тщетно. «Эй! Есть тут кто-нибудь?» Тишина. Карлос глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. Нужно сохранять спокойствие и ясность мысли. «Что случилось?» Кто-то напал на меня, но почему? Пистолет исчез, но бумажник и значок детектива все еще были при нем. Вдруг он понял, кто захватил его, и содрогнулся от этого. Убийца-распинатель. Если он прав, то может уже считать себя покойником, это наверняка. Никто никогда не найдет его, пока убийца не сделает с ним все, что хочет. Карлос закрыл глаза и подумал о Банне. Он никогда не умел сказать, как сильно на самом деле ее любит. Он жалел, что не дал ей лучшей жизни. Такой жизни, в которой ей не приходилось бы ждать, гадая, придет ее муж домой или нет. Жизни, которая не потребовала бы от нее отойти на второй план после его работы. «Возьми себя в руки, Карлос. Ты еще не умер», — прошептал он самому себе. Ему нужно было определить, что вокруг него, понять, где он находится. Он опять дотянулся до цепи, обхватившей его щиколотку, провел по ней пальцем и выяснил, какой она была длины. Он встал и тут же почувствовал, как слабо держится на ногах. Ему пришлось схватиться за ближайшую стену. Карлосу казалось, будто в его ноги вонзились тысячи булавок. Он простоял так довольно долго, дожидаясь, пока возобновится нормальное кровообращение. Опираясь руками о стену, он осторожно пошел влево. Под ладонями ощущались влажные, но крепкие кирпичные стены. Ему удалось пройти не больше полутора метров, как он достиг угла комнаты. Он продолжал двигаться налево вдоль другой стены, но цепь, державшая лодыжку, заставила его остановиться. Он протянул руку и коснулся третьей стены. Тогда Карлос повернулся и пошел в противоположную сторону. Он дошел до чего-то, что на ощупь показалось ему мощной деревянной дверью. Он стал колотить в нее сжатыми кулаками, но добился только приглушенного стука. Где бы он ни находился, это определенно была очень надежная тюрьма. Карлос пошел обратно к тому месту, откуда начал, но тут его нога на что-то наткнулась. Он инстинктивно отшатнулся назад и подождал, но ничего не произошло. Он сел на корточки и осторожно протянул руку. Он дотронулся до предмета пальцами. Пластиковая бутылка с жидкостью. Он открыл крышку и поднес бутылку к носу. Запаха не было. Тогда Карлос окунул в жидкость указательный палец правой руки. На ощупь она походила на воду, и тогда вдруг он понял, как ему хочется пить. Он осторожно поднес палец к рту и лизнул его кончиком языка. Обычная вода, без всякого привкуса. Может быть, убийца не хочет его убивать? Во всяком случае, пока. Где это видано, чтобы убийцы держали своих жертв в течение какого-то времени, прежде чем с ними расправиться? Если у Карлоса есть хоть малейший шанс выстоять в борьбе с убийцей, ему нужны все силы, которые он только может собрать. Он еще раз окунул палец в бутылку и поднес ко рту. Конечно, это простая вода. Он медленно поднес бутылку ко рту и сделал глоток. Он недолго подержал воду во рту, не глотая, чтобы проверить, не почувствует ли он какой-то необычный привкус. Но никакого привкуса не ощущалось. Тогда он проглотил жидкость. Это было истинное наслаждение. Карлос подождал минуты две, может быть, организм как-то странно отреагирует на воду, однако ничего не почувствовал. Тогда он сделал еще 3-4 торопливых глотка. Вода была тепловатая, но она вернула ему бодрость. Он завинтил крышку и сел лицом к деревянной двери, пристроив бутылку между ногами. Войти в комнату, как и выйти из нее, можно было только через дверь, и Карлос надеялся, что рано или поздно она откроется. Нужно было придумать план. Но этого Карлос не успел. Через 15 минут он почувствовал сонливость. Он стал яростно бить себя по щекам, чтобы не заснуть, но это не подействовало. Чувствуя слабость, он дотянулся до стоявшей между ног бутылки и швырнул ее в дверь. Он понял, что сделал. Он сам влил в себя снотворное. После очередной беспокойной ночи Роберт поднялся в 5 часов. Ему все-таки удалось несколько раз заснуть через неравные промежутки времени, но не больше, чем на 20 минут каждый раз. Двойная доза скотча взбодрила, но не слишком. «Если сегодня ночью будет так же, придется мне опять доставать снотворное», — подумал он. Он сидел на кухне и запивал апельсиновым соком пару таблеток сильного болеутоляющего, чтобы унять головную боль. Роберт собирался встать пораньше, но не в 5 утра. Он хотел раздобыть хотя бы еще один список пациентов, прежде чем они с Карлосом встретятся в отделе. Все вчерашние попытки установить связи между пациентами и фотографиями не дали никаких результатов. Но оставалось еще несколько больниц и физиотерапевтических клиник, которые нужно было бы навестить. И Роберт старался сохранять положительный настрой. Он подумал, что сегодня ему придется исходить немало километров, а это давало ему прекрасную возможность разносить новые туфли. Когда он обул их и походил по гостиной, они чуть жали. Но Роберт знал, что через пару дней рыскания по Лос-Анджелесу это наверняка пройдет. Он отправился в первую больницу по списку, но там все шло так же медленно, как и вчера. Очередная заваленная папками комнатушка, очередная файловая система, в которой мог бы разобраться разве что профессиональный шифровальщик. «Зачем больницам компьютеры, если ими никто не умеет пользоваться?» — чертыхнулся он про себя, когда наконец-то ему удалось составить нужный список пациентов, ровно в тот момент, когда пора было возвращаться в отдел. Когда Роберт вошел в офис в 10:45, он не обратил особого внимания на то, что Карлоса не было за столом. Роберт посчитал, что его напарник, вероятнее всего, спустился с ежедневным докладом капитану Болтеру. Он бросил конверт с новым списком на свой стол и с минуту пристально разглядывал прикрепленные к доске фотографии. Он непременно должен был выпить кофе по-бразильски, прежде чем спуститься вниз. Он заметил, что сегодня Карлос еще не готовил кофе. Ему подумалось, что это странно, так как его молодой напарник всегда первым делом готовил кофе, едва только переступал порог офиса. Роберт заварил кофе сам. «Это что, новые туфли?» — сказал детектив Лукас, когда Роберт спустился этажом ниже. Роберт проигнорировал сарказм Лукаса. Остальные детективы почти в полном составе подняли глаза от экранов компьютеров, чтобы посмотреть на обновку. «А ведь и правда новые, а? Да ты у нас модник!» — напирал Лукас. «В кои-то веки купил себе пару туфель, а ты еще издеваешься?» — презрительно ответил Роберт. Прежде чем Лукас успел ответить Роберту, у того зазвонил мобильный телефон. «Алло! Детектив Хантер у телефона!» «Привет, Роберт! У меня для тебя сюрприз. Давно видел своего напарника?»